Советско-польский фронт. Поход Пилсудского. Гражданская война полыхала в России без малого 4 года. В будущем Кирилл Мерецков назовет ее ужасной, но важной школой становления его как профессионального военного. Летом 1920 года ему во второй раз за время учебы в академии пришлось проходить эту суровую школу. С победой над Деникиным страна получила некоторую передышку. На востоке, севере, на Кавказе боевые действия значительно ослабли. Красная армия прочно удерживала там свои позиции. Казалось, война клонилась к завершению. Но весной 1920 года на западе и юге Советской Республики появилась новая серьезная военная угроза. Со стороны возрождавшейся после Первой мировой войны буржуазно-помещичьей Польши и барона Врангеля, поднявшегося в Крыму. Из-за чего развернулся вооруженный конфликт с Польшей. Издавна в Российскую империю входили, кроме самой России, Белоруссия, Латвия, Литва, Польша и Украина. По завершении Первой мировой войны, которое было зафиксировано 11 ноября 1918 года подписанием Компьенского перемирия, в странах Восточной Европы образовался политический вакуум. Примечание. Компьенское перемирие, заключенное в Компьенском лесу, Франция, соглашение между Германией и странами антигерманской коалиции о прекращении военных действий положило конец Первой мировой войне. Конец примечания. Немецкие войска выводились из занятых окраин Российской империи. В освобожденных землях поднимались разные силы. С одной стороны, местные буржуазные правительства, в большинстве своем являвшиеся преемниками органов власти, возникших в ходе оккупации Германии. С другой – большевики и их сторонники. Польша после войны быстрее всех восстановилась как независимое государство и сразу же поставила вопрос о новых границах. Ее политические деятели заявляли, что ставшей самостоятельной великой державе должны быть возвращены восточные территории в исторических пределах Речи Посполитой 1772 года. Советская же республика преследовала прямо противоположные цели. Она претендовала на восстановление границ бывшей Российской империи. Речь Посполитая возникла в 1569 году из объединения земель Польши, Литвы и захваченных у России русских западных и северо-западных прибалтийских земель. Ко второй половине XVIII века она пришла страной нежизнеспособной. Законы не издавались, сельская и городская жизнь были в застое. Польша, как государство, была непредсказуема и причиняла много беспокойств соседям. И тогда в Пруссии и Австрии появилась идея ее раздела. Прусский король выдвинул план расчленения Речи Посполитой и предложил России присоединиться к нему. Екатерина II считала целесообразным сохранить единую Польшу, но затем решила использовать ее слабость и вернуть те древнерусские земли, которые в период феодальной раздробленности были захвачены Польшей. Австрия, Пруссия, Россия произвели три раздела Речи Посполитой. В первый раздел 1772 к России отошли восточная часть Белоруссии по Западной Двине и Верхнему Днепру. Во второй, 1793, центральная Белоруссия с Минском, правобережная Украина. В третий, 1795, Литва, Западная Белоруссия, Волынь, Курляндия. Поляки утратили свою государственность. Земли Речи Посполитой до 1918 года находились в составе Пруссии, Австрии, России. Российская империя вернула все древнерусские территории и получила новые. Этнически польские районы к России присоединены не были. Руководство Польши во главе с Юзефом Пилсудским было полно решимости присоединить Белоруссию, Украину, включая Донбасс, Латвию, Литву и добиться геополитического доминирования в Восточной Европе. Оно мечтало обеспечить себе сферу влияния, которая простиралась бы от Финляндии до Кавказских гор. Советская сторона в качестве программы «Минимум» рассматривала установление контроля над западными губерниями бывшей Российской империи, Украиной и Белоруссией. В качестве программы «Максимум» — советизацию Польши, за ней Германии и переход к мировой революции. Правительство РСФСР считало войну против Польши частью борьбы против всей существовавшей на тот момент Версальско-Вашингтонской системы. Примечание. Версальско-Вашингтонская система – мировой порядок, основы которого были заложены по завершении Первой мировой войны 1914-1918 годов Версальским мирным договором 1919 года, договорами с союзниками Германии. Характерной чертой этой системы была антисоветская направленность. Конец примечания. Польские войска начали военный поход на восток. В начале 1919 года они захватили Литовско-Белорусскую республику. 27 февраля Литва была включена в состав Белоруссии. Созданная республика стала называться Литовско-Белорусская ССР, сокращенно Литбел. К середине года они овладели Западной Украиной. В 1920 году наступление поляков продолжалось. Попытки Красной Армии противостоять ему не увенчались успехом. Командующий Западным фронтом Гиттис был снят с должности. На его место назначен Тухачевский. Для лучшего управления войсками южная часть Западного фронта была преобразована в Юго-Западный фронт, командующим войсками которого был назначен Егоров. В апреле поляки атаковали позиции Красной Армии по всей протяженности украинской границы. За короткий период ими были взяты в плен более 25 тысяч красноармейцев, захвачено 2 бронепоезда, 120 орудий и 418 пулеметов. Совнарком РСФСР неоднократно предлагал правительству Юзефа Пилсудского заключить мир, на что оно упорно не хотело идти. Со специальным воззванием к Польше обратился в ЦИК, ответа на которое также не последовало. 7 мая польская кавалерия вступила в Киев. Поляки создали на левом берегу Днепра прочный плацдарм глубиной до 15 километров. На Украине поляки обладали почти трехкратным численным превосходством, которое польское командование решило максимально использовать, перебросив на это направление дополнительно войска общей силой в 10 тысяч штыков и 1000 сабель. Кроме того, действия поляков в соответствии с договором поддерживали войска Петлюры, насчитывавшие в то время около 15 тысяч человек. В тот же период в Крыму, где укрылись остатки разгромленных контрреволюционных войск Дона и Кубани, генерал Врангель вновь сколачивал русскую армию, вооруженные силы Юга России, ВСЮР. В Крым стекались, спасаясь от советов, тысячи офицеров. Из них и из рядовых добровольцев, противников советской власти, создавались особые части и соединения, становившиеся основой новой белой армии. Запад увидел в бароне Врангеля очередной шанс реставрировать прежний режим в России. Страны Антанты снабдили его танками, артиллерией, авиацией, бронемашинами, пулеметами, различными видами легкого стрелкового вооружения. Врангель прослыл хорошим военным организатором и гибким дипломатом. Авторитет его стремительно рос. За короткий срок он превратил Крым в средоточие крупной боевой силы, реально грозившей Советской Республике. План Врангеля был таков. С учетом польского наступления и реальной помощи западных союзников, неожиданным массированным ударом овладеть Северной Таврией, затем левым крылом армии форсировать Днепр и соединиться с белополяками, правым флангом ударить по Донбассу, захватить донские земли. Располагая большими массами конницы, главком крымской русской армии надеялся прорваться на Кубань и поднять кубанцев против советов. Сложившаяся весьма сложная военно-политическая ситуация, вторжение в страну белополяков, собравшиеся в Крыму мощные вооруженные силы барона Врангеля, вынудило Совнарком 12 мая ввести в РСФСР военное положение. Примечание. Совет народных комиссаров являлся высшим исполнительным и распорядительным органом, наделенным правом издания декретов, имеющих силу закона. Во время становления государственного аппарата РСФСР не существовало четкого разделения в компетенции органов государственной власти, например, между Советом народных комиссаров и ВЦИК. Дублирование функций было вызвано условиями гражданской войны и иностранной интервенции, поскольку данная ситуация требовала повышенной оперативности принятия решений. Конец примечания. Военный революционный совет республики поставил задачу Западному фронту нанести полякам мощными 15-й и 16-й армиями, в каждой по 30 тысяч бойцов и командиров, сокрушительные удары, с тем, чтобы не только остановить их наступление, но и отбросить занятых территорий. Юго-западному очистить от врангелевцев центральную Украину, а затем помочь Западному фронту в окончательном разгроме поляков. Но войск у Егорова было мало. Общая численность личного состава 12-й и 14-й армий, составлявших на тот момент фронт, была в два раза меньше, чем одна 15-я армия Корка. Егоров собирал части где только мог и спешно стягивал их в район Приднепровья. Были объявлены партийные и рабочие мобилизации. Уже отдавшие ранее фронтам лучших людей, центральные области страны слали на юго-запад новые рабочие полки. Сворачивались занятия на командирских курсах, и молодых красных офицеров досрочно направляли в действующую армию. Опустела и Академия Генерального штаба. В мае несколько групп ее слушателей были откомандированы на запад и юг России. В одной из них в действующую армию отбыл и Кирилл Мерецков.